Глава 16. Цена отката. Северное побережье Альвиона. Грот безымянных богов. Джуд. Пока что фармер. Прошлой ночью Джуд снился совсем уж неприличный сон, и теперь она стеснялась подойти к своему владыке морскому, как она иногда называла Ктулху. А вдруг это был не совсем сон? Во всяком случае, для того молодчика-красавца, с которым они вместе плавали и ныряли в теплых волнах прибрежной полосы. А потом не только плавали и ныряли. Оказывается, то, что происходит между мужчиной и женщиной, можно назвать по-разному. Секс – это просто телесное удовольствие, без обязательств. Синонимы траханье и много разных неприличных слов. Иногда даже анатомически невозможных. Связующее звено, и тут никаких обязательств. Получил удовольствие, иди получать еще с кем-то. Выходило, что секс и иже с ним – это вечное «дай». Но, оказывается, можно было и заниматься любовью, и вот это уже звучало как «возьми и не теряй». Такая редкость. Хорошо, когда после этого рождаются дети. Ведь зачинаются они в магическом поле любви. Да-да, есть и такое. Но перед Ктулху ей до сих пор очень стыдно. А он поглядывает насмешливо, как будто все знает. И куда ни повернет голову, на каждой стороне прорезаются глаза или раскосые с восточным разрезом, или желтые рысьи. Все следят за ней, не упуская из виду. Как она сама тренируется, как новенькую девочку пытается самообороне научить, а та вместо того, чтобы сжаться в комочек и принимать на себя плюхи, вдруг выхватывает из ножен кинжал самой могини, ловко делает подсечку и уже сидит у соперницы на груди, приставив кинжальчик к вражьей шее. Джуд умела держать лицо. «Здорово!» – прохрипела она. «Братья учили?» Бывшая фрейлина насторожилась, но Джуд засмеялась. Насколько это возможно, под весом маленькой, но довольно увесистой девичьей попки, сделанной, кажется, из сплошных мышц. «Да я в курсе, что родных братьев нет, только кузены», — сказала примирительно. «Один на год старше меня, другой на год младше, Питер и Пауль Кингсманы. Ведь знала, чья ты племянница и кузина, но ведь купилась». «Я ж тебя в полные неучи записала, актриса!» Джейн ухмыльнулась и повертела в руках оружие. Джуд вздохнула. «Актриса, точно!» И тотчас всплыла в памяти, чем она собиралась заняться в столице. Обязательно сходить с иномерянкой Дашей в театр или филармонию, покрутиться на выставках и вернисажах, ну да, и магазины обойти. Сколько успеет? Кто ж знал, как оно обернется на самом деле? Резко выдохнула, уперлась локтями в песок и стала потихоньку, помаленьку подниматься вместе с ношей. Получалось эффектно. Девица издала воинственный клич, но таки спрыгнула на песок. Могиня отстегнула от пояса пустые ножны. «На, заработала трофей, так носи по праву». И мимоходом подумала, что во всей этой драке и в завершении что-то не так. На нее смотрел многоокий бог, и размышлять было некогда. «Спасибо!» — тоненьким голоском ответила Джейн. «У меня еще никогда... Это первый!» — Ктулху выдал добродушный смешок. «Должно быть, в девичьих разговорах именно так отвечают на вопрос, целовалась ли ты хоть раз в жизни». Джуд покраснела, хоть сказано было не о ней, но стыд и позор ей вообще-то забыла, из какой семьи самая мелкая и единственная здесь фрейлина. А та, совершенно не стесняясь, повернулась к молодому богу. «Сир, а мы можем теперь искупаться? Вы обещали!» Тот великодушно отмахнулся, дескать, могла бы и не спрашивать. «Иди себе плескаться!» Очень удобная получилась у него купальня размером с хороший земной профессиональный бассейн, разве что вода в нем была без всякой химии. Проточная, морская, и уж, конечно, никакая барракуда или щепучая медуза не смела к нему приблизиться. Была бы Джуд знакома с самыми загадочными сооружениями на земле, она тут же, не сходя с места, назвала бы купальню новым Стоунхенджем и засыпала бы местного создателя вопросами. На его счастье, в этом мире аналогичного памятника от выдумщиков предков еще не откапывали, так что Ктулху, считай, повезло. «Мне все кажется, что ты меня избегаешь», — сказал он с упреком огневичке. «Что-то случилось? Я тебя обидел?» Он говорил настолько участливо, что по щекам Магини покатились крупные, как горох, слезы. Лгать и изворачиваться она не хотела, да и не умела. «Это я вас обидела, сэр. Простите великодушно, но так получилось. Меня ведь обычно Изи сюда приносит, как в свой сон, но вчера мы с ним оказались, хоть и в гроте, но непонятно где. Пока Изи облетал окрестности, я не выдержала, полезла купаться, а там маленький водопад из нескольких струек собирается в озерцо. Вода теплая-теплая. Я еще удивилась, что во сне такие оттенки улавливаются». «И в чем грех? Говоря откровенно, мне всегда тебя жаль, когда ты вроде как прикрываешь этих двоих свистушек. Не пойму от кого, а они часами не выходят из воды, о тебе, между прочим, забыв». «Но я там была не одна, в той пещере с теплым озером», — Ктулху посмотрел сочувственно. «Сказала главное, полегчало». «И мы друг другу понравились, но это не главное». «Главное, душа моя, что перед Ктулху у тебя пока что нет никаких обязательств. Значит, ты ничего не решила и никого не обманывала. А вот познакомишь меня с мамой...» Джуд широко распахнула глаза. «Вот подарю я тебе колечко, да не просто, но об этом позже. Тогда мы поцелуемся, причем у всех на глазах. Это обязательно, учти, поскольку сей поцелуй романтичный и невинный вернет мне кое-что из человеческой памяти, а ты после этого станешь невестой бога. Надоест сидеть на троне, погоняешь по морям пиратов, я тебе подкину парочку кракенов в сопровождение. Будет интересно». Откуда-то из темноты выскочил взбудораженный мышь. «Братусиков возьмем? Ага, можно? Они хорошо ломают крак-крак, и нет пиратского корабля, потому их называют кракенами». «Там разберемся», — махнул рукой зеленокожий босс. Джуджи смотрела на Ктулху во все глаза. «Так это был ты?» «Прости, дружок, не успел рассказать, что учусь перекидываться. Хочется самому поотираться возле переговаривающих, узнать, чем дышат. Не надумали ли облапошить? Вчера, наконец, получилось. Устал ужасно. Решил полежать в водичке, помедитировать, а то сил не осталось на природный облик. Как вдруг идет красивая девушка. Захотела искупаться именно что в природном виде. Это ж невозможно просто пройти мимо или увязнуть в темноте. Воспитанный человек обязан хотя бы поздороваться». Бац! Подушечкой для сиденья его хлопнули по уху и почему-то остановились. «Так чем ты со мной вчера занимался?» — обманно ласково спросила она и упустила момент сгробастывания и прижимания к груди. «Любовью, душа моя, конечно, любовью. Ты не заметила разве, что сегодня ты не спишь, а пришла наяву? Вот они, знаки судьбы. Нет-нет, срочно едем к твоей маме». Давши слово, держись. Северное побережье Альвиона, грот безымянных богов. Джуд, пока еще фармер. Прочистила горло невесть почему оказавшаяся рядом. Марана, и не одна. Джуд забарахталась, пытаясь выбраться из медвежьих, мягких, но удивительно сильных объятий. Хорошо, что хоть когти убрал. Вот только надолго ли? Слишком побелело лицом, слишком полыхнул тремя парами глаз. Похоже было и весьма, что женщину, находящуюся то ли под наркотой, то ли В искусственно наведенном трансе он хоть и не встречал, но не ненавидел. Джуд поняла это раньше, чем замерла, а потом загрохотали у него в груди все три сердца. Она-то, притиснутая к нему и неотпускаемая, их прекрасно слышала. «Как договаривались!» — лаконично напомнила богиня зимы и смерти. «Вот черт! О первом-то огневичка совсем забыла! Да о зиме же! Как бы ее купальщицы не вмерзли в соленый лед! Вытаскивать-то изо льда все же придется!» Усмехнувшись, будто прочитав ее мысли, Маорана требовательно протянула руку к мужчине. «Ключ!» Ктулху малость обмяк. «А нет там ключа. Твой дом давно на тебя заговорен. Помнишь, ты разглядывала книгу почетных гостей и случайно поцарапала палец о пряжку? Все уже проанализировано, записано и отправлено в память дома. Для тебя вход свободный, с другими решай сама». «Я вот не пойму», — замедленно, словно обдумывая, одновременно несколько задач сказала богиня. «Ты действительно такой простой и добрый мальчик, каким иногда себя выставляешь? Ведь в сущности я могла заселиться сразу же». «Сработал стереотип», — брякнула Джуд. Сообразив, наконец, в чью беседу встряла, поспешно сползла с колен жениха и попыталась за ним спрятаться. Воздушный поток мягко вернул ее перед очи бессмертной, как котенка за шкирку. «Ответ неполный. Договаривай». «Но вы же тогда сразу спросили о цене, значит, пошли традиционным путем. Сперва деньги, либо нужный...» Она зависла в поисках слова. «Объект, да, а потом уже...» Богиня прервала ее жестом. «С тобой ясно, Константин», — сказала мягко и повелительно. «А ну-ка, покажи личико». «Настоящее, что при рождении получил». Не зря Ктулху тренировался часами. Личину морского бога он снял мгновенно. В конце концов, на несколько минут поменять голову способен даже салага-адепт. Но добродушная улыбка постепенно сползла с его лица. Слишком долго богиня молчала, но лучше бы она не заговаривала. «Вылитая Андрейка», помолчав, добавила. «Нельзя тебе самому ее развоплощать. Кровники вы». Смотрела я нити судеб. Она Алексею троюродной кузиной приходится. Родную кровь богам лить запрещено, даже если бог был когда-то человеком, а его жертва стала нежитью, всеми проклинаемой. Придется перед судом богов оправдываться, пусть даже он сам ее приговорил. Думай, Костя. Все это время ее пленница парила в воздухе, постепенно становясь полупрозрачной. Внезапно Джуд поняла, что за странный флакончик, напоминающий сосульку, умыкнутую с рождественской елки, крутит в пальцах ее мужчина. Неподалеку, на расстоянии вытянутой руки, на высоком столике с круглой крышкой, как на постаменте, возлежала палочка сургуча странного золотистого оттенка. Похоже, пленница малость оттаивала, приходя в себя. Не удостоив окружающих взглядом, она уставилась на столик и, гораздо быстрее, чем та же огневичка, поняла, что ее ждет. «О нет, только не в джинна! Только не в кувшин!» — завопила пленница, окончательно придя в себя. Хоть флакон цветного стекла мало напоминал гончарные изделия, он вызвал волну паники. Ведьма сорвалась с места и кинулась к ближайшему тоннелю в гроте. Она уже скрылась в темноте гранитной червоточины, когда радужная сосулька впилась ей в спину, под лопатку, в сердце. Да что вы, в самом деле! Пытались уйти или убежать от Джуд? Невозможно! Так любил повторять ее тренер, который так и не выжил в войне с Ковином. Ее учили убивать не только магией, но и всем, что найдется под рукой. Причем рефлексы боя привили жестко. У нее были совсем не сегодняшние учителя. Кинжал, нет, он подарен. Зато в руках у Ктулху настоящий, пусть и небольшой, дротик. Стеклянный, правда, но поправку она всегда делала не только на ветер, но и на материал, вес, обтекаемость или сопротивление воздуху. «Хорошая девочка», — пробормотала Маорана, для чего-то выуживая карманные часы, луковицу. но еще бестолковое. Надо учить. Не обижайся, детка, но твое грозное оружие не причинит вреда той конкретной особи. Как выражаются охотники, в лучшем случае шкуру попортит. Она же не знала. Вступился за невесту Ктулху и даже погладил ее по голове. Джузи, твой объект — зеркальная нежить. Нежить, понимаешь? Она и без твоего вмешательства несколько лет как мертва. Пошатываясь из туннельного мрака, вышла давно мертвая Долорес. Марана сверилась с часами и довольно кивнула. Минута в минуту. 7 суток, обозначенных в договоре, плюс 8 для страховки от непредвиденных обстоятельств. И резервный час, как пенальти для футболиста. Джузи — хорошая девочка. Остановила и даже заставила добычу повернуть назад. Теперь она увидит, как срабатывает откат от магического обязательства. Еще недавно Долорес невозможно было дать больше 30-ника. Сейчас все 400. Скелет, обтянутый потемневшей кожей, цеплялся за псевдожизнь. Но та черными клубами дыма выходила изо рта и раны на спине, пока жертву не охватило очищающее пламя. Через 5 минут то, что когда-то было Долорес, превратилось в кучку пепла. «Иди сюда!» — нежно поманила кого-то Марана. И из еще горячей золы кое-как выкарабкалась крошечная голенькая девочка. Беленькая, чистая, похоже, грязь к ней пока не приставала. И полупрозрачная. Сама встала на ножки и, гукнув, потопала к Маране. Та, заулыбавшись, поспешила навстречу, подхватила на руки, обернулась к Ктулху. — Ты удовлетворен? — Вполне. — А кому ты ее? — В мир иной. Далече отсюда. Не скажу, даже не спрашивай, чтобы не встретились потом случайно. Еще увидимся, голубки. И исчезла со своей ношей. Почему они все так боятся развоплощения? Жених, как обычно, угадал ее мысли. Потому что пропадает огромная база данных и вообще память личности. Поэтому для стражей родни твоего Изи. Перевоплотиться, не забывать себя — огромная привилегия. Ее не каждый удостаивается, ведь можно многое исправить. Ктулху потер лицо ладонями, возвращая природную красоту. Гордо спросил. — Так мы едем к маме или нет? Она даже засмеялась. — Сперва на наших подопечных дам глянем. Вдруг их из сугроба придется откапывать. А не давши, делай, что можешь. Она так и не поняла, что за транспорт ждет их у берега. Нечто похожее на прогулочную лодку, даже с небольшим странной формы парусом. По волнам сие восьмое чудо света обещало прыгать и скакать, а то и вовсе летать по воле хозяина, несмотря на странную конструкцию по правому борту. На носу красавицы лодки с двух сторон было написано имя — Джузи. Магиня подергала его за рукав. Молча, чтобы не расхохотаться во весь голос, четырехугольник купальни с двух углов уже оттаял, но две дамы на свою беду затеяли игру в мяч ближе к тому краю, где лед потом оказался толще. К мелководью Джейн прихватила литком очень целомудренно поверх груди, а вот Рос Анне не повезло. Момент прихода Мараны она подпрыгнула и теперь беспомощно кружилась на месте, охваченная льдом на уровне талии. Пикантность заключалась в том, что дамы купались, нет, не в натуральном виде. Старые боги сохрани. Обнажаться полностью считалось возможным и приличным только на официально объявленных пляжах. Девичьим, дамском и мужском. И ничто, ни слово, ни уговоры, ни логические обоснования не могли заставить строптивец раздеться окончательно. Однако тонюсенькие батистовые рубахи, чья основная цель вроде бы прикрытие наготы, не справлялись. Зауженные они мешали плыть, расширенные до солнца вспухали этаким куполом-парашютом, как подметил однажды Ктулху, И те, и другие при выходе дам из воды исключительно плотно облепляли фигурку носительницы, не оставляя никакого простора для воображения. Поэтому дамы всегда подозрительно косились в сторону кустов и иных зарослей. Что ж, положа руку на сердце, нужно признать, к ним все-таки нагрянули подглядывальщики. Они с Джуд. И Ктулху сделал неожиданно для себя открытие. Ему абсолютно не было жаль исчезнувшей с лица земли Долорес, самолично скосившей раньше времени около 20 жизней. Ушла в небытие из-за отката? А отлично. Не придется сводить ее с осиновой виселицей. Как-то слишком быстро она догадалась о своей участи. Годах 200-300 от ситки в особом джинновом сосуде. Значит, опыт есть. Почему бы еще тогда не подумать хорошенько, не сменить тактику? Зачем уж так показательно воровать годы жизни? Вот, к примеру, есть чудесный колодец Межмирья, а сейчас и тот его родственник, что поселился в садовой галерее Букингемского дворца. Их живая вода не только врачует, но и прибавляет долголетие и общее здоровье. Зачем воровать, придумывать какие-то махинации, заключать рискованные магические договоры, если можно просто узнать место, найти колодец и отпить из ковшика живой водицы? Зачем воровать? Кажется, последние фразы он произнес вслух. Протянул руку бывшей королеве, ныне княгине Баварской. Как это они сами не путаются в титулах? «Долорес учила, что просят только нищие», — пробормотала девчонка. Да хоть ей вернули естественный возраст, бывшая танцовщица и королева заметно посвежела. Вот только с воспитательницей ей по жизни не повезло. Как была по разуму 15-летняя, так и осталась. Хоть какую упаковку на нее не напяль, и в 100 лет будет дурындой. А вот Даша... Он отогнал запретные мысли. Даша теперь табу. Даже если простит, он сам никогда не забудет своего предательства. Ведь сказано в одной мудрой книге. Он ухватил ее за ладонь, притянул чисто символически, придержал за талию и вытащил из проруби на лед. Кивнул, дескать, продолжай, я слушаю, но не выдержал. Сами предложат и сами все дадут, так? Красота моя неописуемая. А как сильные мира сего вообще узнают, что человеку нужно, если он молчит о своих потребностях? Никогда не просите. Голова человеку дана не только, чтобы есть, но и разговаривать. Не хочешь просить – требуй. Это тоже вариант. Маленькая Джейн Остин показательно выбралась на берег сама. Она и раньше из-за роста далеко не заходила. Умница Джуд организовала небольшой аккуратный костерок, у которого и отогревалась фрейлина. Плохо отогревалась, губы еще синие, батистовая рубашечка, все худющее тельце облепило, а высыхать не собирается. Ктулху подумал, и со всех сторон малышку обняла лисья шуба с огромным капюшоном. Она вцепилась в пол и стараясь запахнуться сильнее. — Вы ее убили? — спросила враждебно, и явно не о лисе. Он покачал головой. Для дрожащей от холода Розанны извлек из ничего медвежью шубу. «Как убить то, что мертво много лет? Я готовил ей долгое заключение, но оказалось, что я плохо считаю, особенно дни, указанные в контрактах. Ее развоплотил откат от договора. Идеальная работа магического правосудия. Будешь составлять или подписывать важные бумаги, всегда читай все до самого мелкого шрифта в примечаниях. И снимай магокопию, чтобы без тебя лишнего в договор не наваляли поздним числом. — Спасибо, — неожиданно покладисто ответила она. — Я это запомню. Можно и мне вам кое-что посоветовать? От удивления на морском боге прорезалась еще одна дюжина глаз, на шее в несколько рядов, и выжидательно одновременно хлопнули ресницами. Вместо того, чтобы визжать и пуститься в бега, Джейн захлопала в ладоши. «Ух ты, здорово!» «Ты не отвлекайся», — вернул разговор в прежнее русло Ктулху. «Давай свой совет». Дитя вмиг посерьезнело. «Ведьмы, особенно зеркальные, умирая, могут наслать Внимательно дослушав, бог Ктулху в уме выдал тираду, превосходящую по длине и цветастости большой петровский загиб. Бросил Джут на ходу. «Я скоренько пригляди там за розочкой». И навел в пустоту поисковик на некоего Хью Лоутера, чтобы тут же услышать. «Погоди! Что происходит? Я ничего не вижу!» Где-то рядом ахнула Даша. «Хью, это же... Нет, нет, только не на тебя!» «Предсмертное проклятие Долорес происходит», — рявкнул Ктулху. «Главное, сейчас это время, поэтому никто ничего не спрашивает. Просто берем твоего Хью и тащим к колодцу. Быстро!» Он подхватил валящегося на бок древнего старца с выжженными проказой и пустыми глазницами. «Черт, вот это проклятие! Поддастся ли он живой воде?» «Далеко тащить! Где он, колодец?» «За твоей спиной!» — нервно ответила бывшая жена и даже пальцем ткнула. Ктулху оглянулся и едва не напоролся на острия мечей. «Всем отойти и занять оборонный периметр!» — звонко крикнула Дашка. «Это морской бог Ктулху! У него переговоры с государем! Обеспечьте нам тишину!» И здоровенные ухорезы послушались, как миленькие, быстро перестроившись вдоль стен галереи. Чувствовалось, учили ребят слаживанию, учили. Ктулху почесал в затылке. «Слушай, а ведь его туда целиком надо, в воду-то». «Так давай целиком, что стоишь?» Они вместе перехватили хрипящего, похоже, умирающего старика через низкий каменный бордюр колодца. Ктулху даже проследил, чтобы лицо оставалось под водой не меньше минуты. Непременно надо восстановить глаза. Бедолага Хью, похоже, чуть не захлебнулся, но от живой воды, пусть и случайно заглотанный, тоже оказалась польза. Через несколько минут, получив увесистый тычок в бок, Ктулху вздохнул с облегчением, наблюдая, как, шипя, отфыркиваясь и отплевываясь, выкарабкивается из колодца будущий Дашкин муж. Живая вода с него стекла ручьями. Охранники те хоть и молчали дисциплинированно, но их выпученные глаза свидетельствовали о высшей степени изумления. На всякий случай морской бог отступил на шажок. А то день сегодня какой-то странный. День раздавания оплеух и тычков по его прекрасному телу. «А ведь живой!» Не выдержал, прокомментировал. «И даже, кажись, везде здоровый. И зрячий, слава мне!» Только почему-то его бывшая жена смотрела во все глаза не на нового жениха, а на чудище-страшилище заграничное. И не только смотрела, а вслушивалась. Беда, слух у нее был идеален. Кто-то мелкий налетел на него сзади и забарабанил кулачками по спине. Он даже вздохнул. Что ж, логично, что день оплеух заканчивался вечерними легкими колотушками. Это чтоб не расслаблялся на ночь. «Папка, это ты? Взаправду? Я тебя сразу узнала! Ктулху в танк! А теперь проснулся! Ты за него, да?» Он еще успел ее обнять, свою дочурку, прежде чем услышал. «Костик, это ведь ты?» Вздохнул, собираясь пробурчать какую-нибудь успокаивающую белиберду, но тут самым бесцеремонным образом в их оживленный яростными взглядами диалог влез воскрешенный Хью, чтоб его. У Ктулху аж два сердца из трех заныли. «Примите мою глубочайшую благодарность, сэр». «Ктулху! Он родился здесь, как Ктулху! Папа, я всегда знала, что однажды ты станешь героем!» Он растерянно скосил глаза вниз. Ксюша, довольная, как щенок лабрадора, наконец-то нашедший по запаху учебную утку, дергала его за рукав. «Спасибо», — сказал серьезно. «Только вот прежний суперкракен умер, так что я теперь Ктулху второй. А когда ты меня узнала?» Дочь засмеялась. «А я тебя всегда узнаю. Угадай сам, почему?» Он даже присел на корточки, дабы рассмотреть ее получше. Погладил дочь по узким плечикам, вглядываясь в ауры. «Ничего себе!» — как говаривали ее ровесники. «Вот это набор!» «Так ты не только слышащая, ты видишь сквозь личины. Это папа?» Отмер, наконец, красавчик Хью. том смысле, что ее отец... Да чтоб мне! А ты словами-то не разбрасывайся. С неприязнью перебил его Ктулху. Ты себя со стороны не видел, когда старел и умирал тут у нас на глазах. Я так понимаю, что эта ведьма... Которая зеркальная? Всполошилась дочь. Ой, извини, что перебила. Он кивнул. Минут пять горела под откатом. Сказал тяжело. Я впечатлительный дурак в ее сторону и смотреть-то боялся, не то что слушать. Она, оказывается, вас с мамой сочла виновницами всех своих бед. А чтобы сделать вам гадость, наслала самую сильную порчу не на вас, а на маминого жениха, чтобы ей больнее было, чтобы он у нее на руках. Ксюша покраснела, потом глянула растерянно. «Пап, а ты ведь живой? Какой тогда может быть жених? Хьюх хороший, да, но ведь ты-то живой!» И тут Ктулху все понял. Даша так и не сказала ребенку, что отец позорно удрал, бросил, предал. Она и сейчас смотрела на него строго. «Молчи, мол!» «Я ведь погиб в нашем мире», — сказал он и подивился обыденности этих слов. «Не каждому дается второй шанс, да и тел наверняка не хватает. Ты же видишь, я не человек, даже если перекинусь». Ровно на 5 секунд он принял образ Костика. «Это только внешне. У меня остаются 3 сердца, дублирующий мозг и много интересного, но не человеческого. Я останусь не человеком до конца жизни, зато жизнь эта будет долгой». Неожиданно засмеялся он. И вдруг, словно какая-то перетянутая струна, лопнула. Все оживленно задвигались, заговорили, быстрые шаги по галерее, бряцанье оружия охраны говорили, что вот-вот покажется король. И в самом деле спохватился Ктулху. Он ведь бог морей и океанов, и первый настоял на соблюдении протокола. Равный беседует с равным. Нехорошо было уходить, не поприветствовав здешнего хозяина. Король как-никак. Он подошел к Даше и обнял, сильно, крепко, прощаясь. Они оба это поняли, шепнул. «Ты будешь хоть иногда отпускать ко мне Ксю?» Она выдохнула с облегчением. «Сколько угодно, но будь готов, что с ней увяжется молодой человек, младший Лоутер. Это просто ходячая катастрофа, тайфун. Впрочем, увидишь сам». Навстречу высокому гостю спешил король Эдвард. В другое время морской бог попросил бы его не торопиться, но сегодня... Сегодня его ждала лодка под солнечным парусом и будущая теща. Вряд ли у них с Джузи будут детки, очень уж несовместимые генотипы. Но есть Ксюша, есть множество племянников и племянниц у Джуд. Так и соберется семья. Он с улыбкой обнялся с королем, как с равным. Быстро обрисовал причину появления, предъявив практически оживленного главмага. Договорился о встрече через неделю и с облегчением вернулся на побережье. «Я сказал, к маме, значит, к маме», — подмигнул весело Джуд. А сам подумал особым способом. «Спасибо, Даша. Я отработаю, вот увидишь». «И тебе спасибо», — прошелестело в ответ.